Глава 6. Второй Василиск получился точной копией первого. Джак довольно посмотрел на оскалившегося монстра, еще слепого и ничего не понимающего. Алхимик и не собирался давать ему шанс освоиться в мире. Он набросил на Василиска консервирующий мешок, превративший чудище в безобидный кокон. «Вот и второй готов», — произнес Джак. Передав Василиска мне, алхимик попросил: «Отнеси его к первому и не забудь покормить горгулью». «Учитель», — произнес я, — «у нас кончились вороны, а крыс она есть не хочет». «Давно не хочет?» — спросил Джак. «Второй день. Этак мы будущую статую голодом заморим». «А что с воронами?» «В гусе появилось новое блюдо — воронье крыло. Так они всех птиц в округе переловили». «Фу!» — скривился Джак. «Напомни мне, чтобы мы там мясо птицы больше не заказывали, а горгулье рыб налови. Она обрадуется новому деликатесу. Только сразу не давай. Дай рыбе слегка протухнуть». «Учитель, мы уже всю кладовку провоняли этой горгульиной едой. Может, пора уже ее заказчику отдавать?» «Рано», — отрицательно покачал головой Джак. «Пусть сперва подрастет. За него столько золота заплатили, что предъявлять эту мелочь просто стыдно. Недельки две на рыбе, и будет в самый раз. Они растут быстро. Главное поймать момент, пока не выросло достаточно большой, чтобы кидаться на людей. Начнет кусаться, сразу мне сообщи». «Прелесть! Ты сам выбрал пойти ко мне в ученики», — пожал плечами алхимик. «Неправда. Это все Дезирок подстроил. Мы же теперь знаем об этом. Вот к нему и все претензии. Как там, кстати, его дщерь проснулась? Еще не заходил. Ну, сходи, разбуди. Сейчас треклицеи припрутся. Надо ее на это время спрятать. Она же у них в качестве залога числится. Так мы же сделали Василисков». «Мы?» — усмехнулся Джак. «Я их сделал, а вы дрыхли после попойки. Я тебя еле растолкал. А теперь прошу разбудить Лару. А может, вы сами это сделаете?» — краснее спросил я. «Ты обнаглел? Почему я должен все делать?» «Ну», — замялся я, — «она так спит, господи!» — воскликнул алхимик. «Тебе срочно надо завести себе любовницу. Негоже некроманту краснеть от одной мысли о голой летунье. Я просто думал, у вас уже что-то наклевывается там. Ну и...» «Ничего у нас не наклевывается. Просто общие интересы». «Ладно», — подумав, согласился Джак. «Сам разбужу. Но ты пойдешь со мной». «Это еще зачем? Ты видел, что она сделала с часами? А они просто с чем-то там не согласились. А тут? Мне же ее надо будить после гулянки. Кто знает, как проходит ее похмелье». «Хорошо», — согласился я. «Возьму с собой кочергу». Как выяснилось, зря боялись. Зайдя в комнату, мы увидели громко храпящую на все лады летунью, висящую на одной ноге, одетую. «Да, такое нечасто увидишь», — прокомментировал Джак. «Эй, девушка, пора вставать!» Но летунья и не думала отзываться. «Алло, гараж, подъем!» Ноль реакции. «Плунок, дай кочергу». «Только попробуйте», — хрипло проговорила Лара и громко шлепнулась на пол. «Ты в порядке?» — выглядывая из-за плеча Джага, спросил я. «Ой!» — обхватывая голову руками, только и произнесла летунья. «Как же не в порядке я!» «Пить надо меньше», — прокомментировал Джаг. «Собирайся, у тебя есть час до прихода треклицеев». «А кто это?» — хриплым голосом спросила Лара. «Деревья говорящие, помнишь? Которые тебя в качестве обеспечительных мер собирались забрать». «Так мы же сделали им этих, как их, ой...» «Василисков», — закончил поиск слов алхимик. «И почему опять мы? Я сделал, пока вы храпели тут всю ночь. Да, я их сделал. Но эти бюрократы наверняка захотят тебя вернуть, раз они решили, что ты залог». «Я что-то ничего не понимаю», — опустив голову, сдалась летунья. «Можно мне сперва кофе?» «Можно», — согласился Джак. «Но попьешь ты его в дальней комнате под замком, где будешь вести себя тише мыши, пока мы отдаем треклицеям Василисков». «Ладно», — вяло поднимаясь на ноги, согласилась Лара. «Ведите меня в ваш чулан. Буду там тихо умирать». «Отведи ее, плаунок», — приказал мне алхимик. «Хорошо, учитель. Я вот только хотел уточнить. А в каком смысле треклицеи захотят нам вернуть Лару, если она уже, то есть еще? Я хотел сказать, все время была здесь». «Ты всерьез хочешь обсудить тонкости бюрократической системы, плаунок? Просто хочется понять в общих, так сказать, чертах». «В общих чертах так. Они взяли ее в залог и должны вернуть. То, что фактически они ее не взяли в залог, не значит, что они это действие не считают совершенным. Ведь намерение было озвучено, и был совершен акт изъятия при свидетелях и по всей форме устной договоренности. А это значит, что после достижения согласия сторон, а именно выполнения заказчиком своих обязательств, включая выплаты неустойки в виде второго Василиска, они обязаны совершить закрывающий сделку акт – возвращение залога. И я боюсь, что для этого им понадобится снова похитить Лару, чтобы вернуть. «Меня сейчас стошнит», – призналась Летунья. «Меня, кажется, тоже», — присоединился я. «Так, тошнотики, дуйте в дальнюю комнату и там делайте, что хотите. Главное, тихо. Ясно вам?» Нам было ясно. Я повел поникшую Летунью в заднюю часть особняка, где с удовольствием бы остался сам. Но Лара меня почти сразу отправила делать ей кофе. А когда я отнес ей горячий напиток, меня вызвал к себе учитель, чтобы я помог ему с приготовлением василисков для передачи. После того, как запаковал двух чудищ в мешок с ручкой для переноски, у нас появилось время, чтобы поговорить с учителем. «Когда вы планируете пообщаться с Сириусом?» – спросил я. «Не знаю», – пожал плечами Джак, выглядывая в окно мастерской на улицу. «Мне не дает покоя этот Фридрих, и не то чтобы боюсь». Но знаешь, стоило столько лет выстраивать свою жизнь, чтобы потом ее потерять из-за идей какого-то сумасброда, называющего себя нашим отцом. Вы не верите Дозерогу? В том-то и дело, что верю, отходя от окна, сообщил алхимик. Потому и боюсь. Но ты прав. Без Сириуса все равно ничего не получится. Надо только как-то так надежно спровадить Фридриха, чтобы он не подслушал нас. В мастерской раздался душераздирающий вопль, после которого что-то громко треснуло, потом бухнуло, а затем еще несколько раз треснуло. «Что это?» – испуганно спросил я. «Звучит как треклицей», – замерев прислушиваясь, сообщил Джак. «Но как они прошли в дом? Может быть, они воспользовались вашим личным камнеуказателем?» «Черт, точно! Вот я болван!» – запричитал алхимик. Я же сам разрешил им воспользоваться. В их мире такая индульгенция без письменного запрета остается открытой навсегда. Эти деревяшки даже подумать не могли, что мои порталы охраняются. Кем? Плаунок, ты сколько со мной уже живешь? Ты никогда не видел сторожевых рептилий? Я думал, что это что-то вроде скульптур. В гробу я видел такое искусство. Выкрикнул Джак и побежал по лестнице вниз, к приемной. Я бросился следом. Когда мы оказались на поле боя, увидели продолжающуюся схватку. Треклицеи явно одерживали верх. Старший, без листвы, прижимал древком секиры одну боевую рептилию. Другой, с мохнатой лиственностью, и вовсе отрывал хвост другому стражнику. «Брэк!» – выкрикнул Джак. И боевые рептилии замерли, снова превратившись в статуи. «Это нападение на заказчика!» – возмутился треклицей без листвы. «Мы это дело так не оставим!» «Сами виноваты!» – спокойно ответил алхимик. «По какому праву вы ворвались в помещение через служебный портал?» «Вы сами нам позволили!» «Неправда! Я лишь однажды разрешил вам покинуть дом через эти порталы. А вот разрешение на повторное перемещение через него, тем более в обратном направлении, я вам не давал». «В нашем мире такое разрешение и не нужно», – смутился треклицей. «А в нашем нужно. И насколько я знаю закон, вы обязаны следовать положениям и укладам тех миров, в в которых проводите свои мероприятия». Треклицы без листвы смущенно посмотрел на более молодого собрата. «Я же говорил», — произнес он. «Не хотелось время терять», — пожал плечами Треклицей с листвой. «Не будем устраивать разбирательство из-за пустякового недопонимания», — улыбнувшись, сообщил Джак, тут же увидев облегчение на лицах Треклицеев. «Однако же мне придется уточнить, что впредь, во избежание будущих проблем, пользоваться этим порталом вы не сможете». «Прикажешь нам тащиться через весь город с Василисками? Зачем? У нас на улице, буквально за углом, есть прекрасный общественный камнеуказатель. С ним у вас не будет никаких проблем. Плунок, — обратился алхимик ко мне, — принеси гомункулов сюда». Я живенько сбегал за баулом с чудищами и припер его в приемную. «Хотел предупредить, — сказал Джак ровным голосом, — что нахождение двух василисков в одном мире чревато большими проблемами». «Разберемся», — забирая монстров, проговорил Треклицей без листвы. Он был явно недоволен, что их заставляют пользоваться общественными порталами. Каждый же хочет привилегий. «У нас с вами остался только один нерешенный вопрос. Понимаете, о чем я?» «Нет», — соврал Джак. «Все вы понимаете. Я про залоговое имущество. При перемещении в свой мир мы не смогли пронести вашу родственницу, которая по нашему договору проходит в качестве залога. Не знаю, как вы это сделали, но это непорядок. Если к нам нагрянет проверка, то могут возникнуть проблемы». «Послушайте», — вмешался я, — «не все ли равно, забрали вы ее или нет? Товар ведь у вас. Зачем кого-то забирать, потом возвращать? Это же глупо». «Не знаю, кто ты, малыш», — недовольно крякнув, произнес Треклицей без листвы, — «но не лез бы ты во взрослые дела. Уважаемому алхимику наверняка известно, что порядок вещей – это не то, чем может поступиться уважающий себя Треклицей. Если мы получили залог, так он должен быть у нас. А вот возвращать мы его не нанимались». «В смысле?» – удивился Джак. «Залог, — пояснил Треклицей, — это штрафная мера, и трата сил и энергии по его возврату должнику лежит на самом должнике. То есть мы сами должны будем к вам явиться, чтобы забрать Летунью? — уточнил алхимик. «Верно. Вы должны будете соблюсти все формальности, заполнить заявку на возврат, дождаться ответа от департамента торговли, затем явиться в означенное данным департаментом время и получить документы для предоставления их в комитет охраны имущества для последующей выдачи вам залога. После этого вы должны будете заполнить еще одно заявление на вывоз соответствующего имущества на свою территорию. И только после получения соответствующего разрешения сможете вернуть себе свою родственницу. А тем временем в мире будут бушевать два Василиска», — тихо проговорил Джак. «Что?» — уточнил Треклицей. «Я говорю, нет, мы не можем отдать вам ваш залог. Потому что сами не знаем, где он находится. Мы его потеряли. Спешите на невозвратные потери. Мы будем вынуждены обыскать ваш дом», — грозно сообщил молодой Треклицей. «На каком основании?» «На том основании, что у нас есть обоснованные сомнения в вашей искренности». «На чем они основываются?» «На звуках, доносящихся из дальней комнаты вашего дома. Там явно кто-то топает, кто-то очень похожий по звуку шагов на наш залог». Сказав это, молодой Треклицей направился к лестнице, а старый развернул свои ветви, преграждая путь алхимику и его ученику. «Вам это так не сойдет», — пригрозил Джак. «Мы разберемся», — ответил Треклицей без листвы. Какое-то время в доме было тихо. Затем раздался стук, потом грохот. Потом грохот перешел в постоянный гул. А затем раздались вопли. «Послушайте», — закричал алхимик, — «это же бесчеловечно». «Человечность нас мало волнует. с тревогой озираясь на дверь, произнес Треклицей. «Вы испортите залог!» – нашелся я. И, кажется, последний аргумент сработал. Впрочем, с их тонким слухом был и другой мотив у безлистового Треклицея опустить свои ветви и направиться вслед за своим компаньоном. Мы, ясное дело, отправились следом. Чем ближе мы подходили к дальней гостиной, тем отчетливее слышали стоны и ругань. Причем ругань была преимущественно Летунии, а стоны – Треклицея. В какой-то момент старый Треклицей просто бросился на крики своего молодого собрата. И мы тоже помчались за ним. Дверь в комнате, где пряталась Летунья, распахивать не пришлось. Она висела на одной петле и вот-вот собиралась выпасть из проема, повинуясь силе одной из ветвей Треклицея, пытающегося выбраться наружу. Не сразу мы поняли, что произошло. А когда поняли, было уже поздно. Старый Треклицей ворвался в комнату и схватил верхнюю часть туловища своего товарища, в то время как нижнюю часть, со стервенением леопарда, Лара разрывала на веточки. «Пусти его!» — крикнул старый Треклицей. «Еще чего!» — выкрикнула Летунья, отрывая здоровый кусок коры. «Похитить меня вздумали деревяшки! Поленья несчастные!» «Отпусти, Лара!» — выкрикнул Джак. «Немедленно!» «Что?» Она вдруг замерла. Ветви выскользнули из ее рук и свернулись в один рваный шарик. «Жжется!» — плакал молодой Треклицей. «Как же жжется!» Часть его коры дымилась и плавилась. «Кто ты?» — скорее удивился старый Треклицей, укрывая молодого собрата своими ветвями. «Я не знаю, как это произошло!» — вдруг всхлипнула Лара. «Ай!» — тут же вскрикнула она. «Щиплет!» Я сразу же подбежал к ней с платочком, который всегда носил с собой. Хотел вытереть ей слезы, но тоже почувствовал боль. «Это слезы!» — понял я. «Они словно огненные!» «Это кислота!» — сказал Джак, забирая у меня из рук платок и быстро вытирая им слезы на лице Летуньи. «Я что же, теперь так всегда буду плакать?» — заревела с новой силой Летунья. «Перестань!» — произнес алхимик, стараясь утирать влагу быстрее, чем она попадет на кожу Лары. «Это временное явление, но тебе надо срочно успокоиться». «Нам не подходит этот залог», — сообщил старый Треклицей. «Нам нужен другой». «Обойдетесь», — рявкнул маг. «Мало того, что вы вторглись в мои владения без соответствующего разрешения, вы нанесли вред охране, которая на законных основаниях попыталась вас остановить. А теперь еще нарушили покой моей гости, которую наверняка повторно не проверили на соответствие залоговому требованию. И это еще я не упоминаю про испорченное имущество, которое пострадало в результате всех ваших действий, среди которого были особо ценные реликвии и артефакты. Да за такое даже ваш насквозь продажный и лояльный к местным видам суд вынесет решение о казни зачинщиков, то есть вас, особенно когда узнает о размере ущерба». После слов об ущербе старый Треклицей как-то совсем уж стушевался, а затем уныло посмотрел на потрепанного компаньона и спросил: «Может, тогда уладим мировым соглашением? Устным, разумеется. Никто никому ничего не должен, кроме изначально договорных василисков». «По рукам», — легко согласился Джак. «Но вы немедленно покидаете мой дом. Даже не собирались задерживаться». «Плаунок, проводи», — попросил Джак и вернулся к Ларе, которая все еще не могла успокоиться и нет-нет, да и выплакивала капельки кислоты. Я с удовольствием спровадил гостей, вручив им заказанных монстров, про себя очень надеясь, что василиски, в желании уничтожить друг друга, сотрут этих треклицеев с карты миров. Вернувшись, я увидел совершенно спокойную Лару и нервно прохаживающегося по комнате Джага. «Нет, все-таки этот мир надо менять», — вслух сказал он. «Такие вот деревяшки всем только портят жизнь. Это ксенофобия», — заметила Лара. «И пусть», — завелся алхимик. «Тебе-то хорошо, на тебя кулон сейчас действует, а я не могу успокоиться. Какое они имели право так себя вести в моем доме?» «Да», — Беря в руки подвеску, согласилась Летуния. «Кулон — просто чудо! Спасибо Сириусу! Почему ты мне раньше его не дал?» «Он имеет временный эффект», — нехотя ответил Джак. «Когда-нибудь он перестанет действовать. Хотел на подольше оттянуть этот момент. И потом я снова буду плакать кислотой и в безумии крушить все, что движется». «Скорее всего», — вздохнул Джак, — «не думай сейчас об этом. Что-нибудь еще придумаем». «А что теперь будет с боевыми рептилиями?» — вспомнил я. «Они ведь совсем испорчены этими деревяшками». «Сделаем новых», — отмахнулся Джак. «Главное, чтобы только никто больше на нас не нападал, пока мы будем их делать». И тут в дверь позвонили. «Может, почта?» — наивно предположил я. «В то время, когда мы остались совсем без охраны», — язвительно ответил Джак. «Не думаю. Скорее уж толпа гоблинов именно сейчас решила обнести мой особняк». Я выглянул в окно и радостно сообщил. «И никакие это не гоблины, это всего лишь жандармы во главе с Фридрихом». «И чему ты радуешься?» «Ну, — замялся я, — не гоблины ведь?» «Иди, открывай уже, оптимист!» Жандармы ввалились гурьбой. Фридрих зашел последним. Джак спустился к гостям сам, оставив Лару в дальней гостиной. «Чем обязан?» — спросил он. «А мы все по тому же делу», — ехидно выступил Фридрих. «Дезирога случайно не прячете?» «Нет», — ответил Джак. «Мы, кажется, это уже выясняли. А мне кажется, вы были со мной не до конца откровенны. Мы тут поймали еще одно его творение, и оно настаивает, что живет у вас». «Чепуха какая-то», — пожал плечами алхимик. «Все, кто у нас живет, сейчас в доме. А то маленькое крылатое создание, кстати, очень похожее на вашу гостью, уверяет, что это и ее дом тоже. Более того, оно утверждает, что здесь и появилось на свет». «Лора», — сообразил я. «Вы поймали Лору». «О, кажется, юноша понял, о ком я говорю», — обрадовался Фридрих. «Да я тоже понял», — сообщил Джак. «Но только не понял, какое это имеет отношение к Дезирогу. Это мой гомункул, созданный здесь, в мастерской. А вот кровь его говорит об обратном. Вы, — Фридрих ухмыльнулся, — должно быть, понимаете, о чем я. Кровь такая же, как у вас, детей Дезирога. Это случайно вышло», — замялся алхимик. «Просто ошибка. Лора действительно появилась с частичкой нашей крови, но это все еще мой гомункул, и вы обязаны его вернуть. А Дезирог тут ни при чем». «Разберемся», — ехидно улыбнулся Фридрих и сделал жест, после которого жандармы разбежались по дому. «Что происходит?» — выкрикнул Джак. «Ничего особенного», — пожал плечами заместитель секретаря совета. «Просто обыск». «По какому праву?» «По такому», — не договорив, Фридрих испуганно замолчал. «Что это?» — спросил я, наблюдая, как фигура заместителя секретаря становится прозрачной. «Я не знаю», — также цепенея от неожиданности, ответил Джак. Фридрих тем временем оглядывал себя, наблюдая странную трансформацию своего тела. Он в отчаянии протянул к нам руку и в этот момент совсем растворился. «Что-то новенькое», — констатировал алхимик, подходя к тому месту, где только что стоял Фридрих. «Он исчез. Совсем». «Как это?» — удивился я. «Так, словно прошел через камнеуказатель. Разве можно воспользоваться порталом без портала?» «Ну, в принципе...» — Джак задумчиво посмотрел на меня, потом резко перевел взгляд куда-то мне за спину. «За что вы ее схватили?» — спросил он, видя, как жандармы выводят Лару. «Заместитель советника приказал нам собрать всех в холле», — ответил конвоир Летуньи. «А где он?» «Я не знаю», — пожал плечами Джак. «И очень вам советую отпустить девушку, иначе вы очень скоро познакомитесь с силой, которая совсем недавно разорвала надвое половозрелого Триклицея». Жандармы испуганно отступили от Лары. «Зачем всем-то рассказывать?» — проворчала Летунья. «Ну, оступилась разочек. Где заместитель советника?» Гаркнул, чуть дав петуха в голосе, тот самый жандарм. «Говорю же», — сказал алхимик, — «я не знаю. Был здесь, потом куда-то делся». «Мы это так не оставим», — пригрозил жандарм и, махнув своим рукой, быстро направился к выходу. Когда в доме остались только свои, Джак повернулся к нам и тихим голосом произнес. «Кажется, наш батюшка все-таки добрался до своего противника. Надо скорее связаться с Сириусом. Похоже, что времени у нас совсем не осталось». «А мы разве готовы?» – спросил я. «Потыкай себя вилкой, если хочешь. Это жаркое изначально подавалось съедобным. Мы просто не понимали, что лишь разогреваем его».